Глава 34. Настоящее. Макар. «Что это было?» Удивленно гляжу на профессора Лопушкова. «Озарила вспышка воспоминания? Поздравляю». «Не с чем. Пока вспомнил лишь мелкие детали, как познакомились с Клавдией на курорте в городе Сочи, как проводили совместное время дружной компанией, как настороженно ко мне относилась ее сестра-близняшка. Больше ничего». Злюсь на самого себя. Мужчина удивленно приподнимает брови. Вспомнили всех участников поездки. Брата, друга, близняшек Николаевых, только вот... Замолкаю. Что? Пристально наблюдает за мной. Чувства и эмоции, которые испытываю ко всем, неоднозначные. Какие? По отношению к брату Мирону ощущаю досаду, но причину не знаю. Какие у вас сейчас отношения? Никаких, отрезаю я. Он сбежал, уехал. Я его не видел много лет. Могу узнать причину ссоры? Не помню, сижу раздраженно. Голова раскалывается от мыслительного напряжения, но не помогает. Травмы вы получили в армии? Док переводит тему на другую. «В армии?» Усмехаюсь невесело. «Но вы же служили?» «Я, конечно, потерял часть нейронов, но точно знаю, что в армии никогда не был». Завязываю эмоции в узел, жду следующего наводящего вопроса. «Точно помните, что не были?» Смотрит с недоверием. «Я не дурачок. Доктор заставляет меня сомневаться в себе, и это бесит». «Но Клавдия и ее семья утверждают обратное», – спокойно произносит доктор. Хмурюсь. Перед глазами снова всплывает мужское лицо со шрамом на подбородке. Дэн. Денис. «Кажется, знаю, кто может нам помочь разгадать этот ребус», – бросаю небрежно. «Кто?» «Денис Николаев, отец Клавдии», – размышляю вслух. «Вы его вспомнили?» Нет, в интернете посмотрел фото, узнав фамилию Клавдии. А имя Дэн у меня в мозгу отпечатком осталось, как трафарет. Я сложил пазлы воедино и получил ответ. Уверен, он знает многое. Чуйка подсказывает. Ловлю удивленный взгляд мужчины. Качает головой, что-то обдумывает. Предлагаю завтра прокатиться в Москву. Посетим мою клинику, сдадим анализы. Затем заедем к Николаевым. Анализы? Тону в отчаянии. Как же это невыносимо больно не помнить собственную жизнь. Здоровому мужику сдавать анализы, чтобы понять, что с ним не так. Искать в себе изъяны точно не мое. Еще неделю назад я был уверен в себе, чувствовал лишь небольшие недомогания в виде головных болей. Но после того, как Клавдия снова ворвалась в мою жизнь, все посыпалось к чертям собачьим. Слышу свои же неровные удары сердца. «Вот вы где!» – к нам спешит Лада. «Макар, нельзя так поступать с женой, ты бросил меня одну!» «Прости», – целую в щеку. «Познакомишь?» Женщина скашивает глаза на моего собеседника. Да. Доктор филологических наук Кузьма Кузьмич». Киваю на удивленного профессора. «А это моя невеста, Лада», – представляю женщину. Лада, доктор-нейрохирург, вернула меня с того света 6 лет назад, когда я пострадал от черепно-мозговой травмы в армии. Мужчина вскидывается и смотрит на меня огромными глазами с блюдца. Быстро берет себя в руки, делает вид, что не заметил ударения на фразе «в армии». «Доктор, нейрохирург, уважаю». Лопушков проявляет повышенный интерес к Ладе, и ей это явно не нравится. «Бывший доктор. Уже год как домохозяйка. Лечу только своих домашних», – сообщает отрывисто невеста, припечатывая старичка взглядом. «Лечит?» – осторожно подмечает доктор, изучая красивую женщину. Та пожимает плечами, отводит взгляд в сторону, не желая контачить с незнакомцем. «Переоденусь к обеду». Лада уходит прочь, не прощаясь. «Не хотите говорить при невесте о своем недуге?» Или не доверяете ей? Что за фокус-покус? То были в армии, то нет. Лопушков явно встревожен моим поведением. Похоже, не доверяет мне. Трындец. Он реально относится ко мне как к пациенту, к тому же душевнобольному. Не хочу тревожить невесту. Не хочу, чтобы она знала, что память начала возвращаться. Зачем? Когда полностью восстановлюсь, тогда и сообщу. Не желаю сгущать и без того давящую атмосферу. Профессор, понимающе кивает. Правильно. Не надо тревожить женщин. Когда они нервничают, не знаешь, чего от них ожидать. Киваю. Когда воспоминания о друзьях и Клавдии начали возвращаться к вам. Доктор напоминает мне, что сеанс не закончен. Было два эпизода. Слышали, у солдат бывает эффект годовщины? Годовщина – событие, вызывающее тяжелые воспоминания. Да, человеческая психика так устроена. Хочешь забыть, но триггер возвращает тебя к воспоминанию. Да, первая годовщина открыла неврологический шлюз. Тогда я вспомнил мажора, брата и то, что мы крупно повздорили с обоими накануне потерянную памяти. С воспоминаниями пришли адские головные боли. Мне прописали сильнодействующие таблетки, больше я ничего не вспоминал. Сколько всего было эпизодов? 3. Когда случился второй? Снова в годовщину травмы. Открылся шлюз, и я вспомнил, как и почему мы с Мироном связались с мажором. Кто такой мажор? Артем Терентьев, представитель золотой молодежи. Может, слышали его отец, IT-миллионер Влад Терентьев? Так почему вы связались с Терентьевым? Боюсь, не могу рассказать, потому что так и не смог вспомнить все. С открытием шлюза началась мощная перестройка. Я стал раздражительным, злым, начался посттравматический стресс, и мой доктор снова выписал мне сильные медикаменты. Вашим доктором была ваша женщина? Осторожно интересуется Кузьма Кузьмич. Да. Понятно. Не знаю, что вы поняли, а я вот ни черта, ни в чем не разобрался до сих пор. По сей день Лада притворяется, что все хорошо. Старается не задавать лишние вопросы. Не злиться, если я не могу вспомнить о подарке или забываю прийти вовремя домой на годовщину нашего знакомства. Может, годовщина в другой день? И вы это знаете на подсознательном уровне? Ухмыляется доктор. Не нравятся мне ваши намеки. Реагирую остро. Хорошо. Воздержусь от комментариев. Третий флешбэк случился вчера ночью после ссоры с Клавдией. Вспомнил начало нашего знакомства. Но хоть убейте меня, не помню финала. Конечно, я бы мог домыслить, придумать, как и почему мы расстались, но у меня фантазии не хватит, чтобы сделать это. Как можно было бросить лучшую девушку в мире, да еще и беременную? Неужели эта хитрая бестия Машка моя дочь? Анализы. Тут же вспоминаю о тесте на ДНК. Надо узнать лабораторию и отвезти туда завтра же настоящие материалы. Срочно. Макар, я обладаю гипнозом. Можем сегодня вечером поработать, предлагает Лопушков. Доктор, предпочитаю по старинке. Поговорим с людьми, которые меня помнят. С Артемом Терентьевым, Денисом Николаевым и Мироном Игнатьевым? Я же говорил, что не знаю, где брат. Я устал от допросов. Поднимаюсь на ноги. Ко мне снова возвращается мигрень. Поспешно ухожу к себе в номер.